В коридоре шевелилась каменная плита. «Подземный ход! Аж до сокровищницы!» «Попались! Гаси их, Феня!» «Шли бы вы, папаши!» — взвесилась принцесса. «Там моя команда! Я вам загашу!» Отлетевший в сторону император подозрительно посмотрел на Финнигана, который валялся рядом на полу. «Не понял. Я папаша. А ты тут при чем?» «Ну, я же отец, Финниган!» Магистр ощупал набухавшую на лбу шишку. «А ты царь, в смысле император, и вообще, что ты меня путаешь? Ты отец или не отец?» «Отец». «Так какого хрена? Наливай, пошли бдить». Отцы налили, выпили и отправились отпихивать с задами принцессу от замочной скважины. «Жан, навались! Руки заняты!» «Ну ты ящик поставь! Ланс, отцепись! От ящика отцепись! От меня тоже! Держи себя в руках! Встать! Да не на руки, а на ноги! Жан, Жан, мать твою! Держи его! Да не ящик, Ланса держи! Что, двоих не можешь? Обоих не можешь? Ну ты скотина! Мы его поим, кормим, в пирожках себя обделяем, а ему западло ящик от Ланса отделить. Сколько там осталось? В ком? Да не в ком, а в чем? Бутылок по пять на брата. Ё-моё, сколько же мы плутали? 3 часа, гады! Проскрежетала зубами Катран. Бросать! Чего? «Ничего, а кого? Остальное поймаю!» «Ну, доберусь я до вас!» Принцесса выгнула спину, как кошка, готовясь к прыжку. Где-то в районе сокровищницы содрогнулась земля. «Эй, это ящик или ланс?» — завопила Кетран, прильнув к замочной скважине. «Это они вместе!» — успокоил принцессу Жан. «На Дениса упали!» «Провалиться!» — простонала девушка. Хорошо, что святой отец успел поймать императора за ногу, а последнюю родную дочку за шиворот. Только это и спасло операцию чистые руки. «Вот что! Заботливый наш!» — прохрипел Дэн. «Давай-ка не мудрство и лукаво наверх, а то я что-то притомился с вами!» Плита с грохотом рухнула на каменный пол, и оборотень, не мудрствуя, вышвырнул в образовавшуюся дыру ликвидаторов со всем их хозяйством и выпал следом. Засада в лице отца Финнигана, императора и Катран, облегченно вздохнула. «Орел, какие кадры воспитал!» — простонал стажер, потирая зашибленный копчик. «Так, кажется, мы на месте. Осталось дождаться человечка темного мастера и настучать ему по кумполу». «Ни в коем случае!» — запротестовал Ланс, подползая к стене. Ящик с грохотом волочился следом. «Почему?» — со скрипом разогнул спину стажер. «В рай хочу!» — проникновенно сообщил начинающий ликвидатор. «Там, говорят, такой кайф! Руки за спину этому козлу, и пущай ведет!» Ланс прислонился к стенке, выудил из ящика нектар и попытался добраться до него, вцепившись зубами в пробку. «Рылом не вышел», — осадил друга Дэн, отнимая бутылку. «Чтоб туда попасть, нужно как минимум 3 заповеди соблюсти». «Соблю-блю-че?» «Того! Не убий, не укради, не возжелай жены ближнего своего!» «Ух!» — расстроился Ланс. Так расстроился, что начал трезветь. «Ну, не убий, не убивал, морды бил, но не убивал. Это он точно помнил. Красть вроде тоже не крал. Разве что кража пара заныканных в трактире кувшинов вина, когда кончалась наличка. Папенька потом один черт все оплачивал сторицей. А вот насчет не возжелай. Слушай, а че там по поводу жены ближнего? Потребовал он уточнения. Это в частности или в глобальном плане? В глобальном, отрезал Денис. Я бы даже сказал, в мировом масштабе. Ни хрена себе минимум, возмутился Ланс. И сколько тех заповедей всего? Насколько я помню, 10 или 12. Да кто их всех соблюдает, долго не живет. Почему? Жанну тоже стало интересно. А ты пробовал? Не пить, не курить, по девкам не бегать, да и еще периодически умерщвлять свою плоть постами разными? Сразу загнешься, зато экспрессом в рай. Святой Петр зелененьким просемафорит, не задумываясь. Отец Финниган с императором уставились друг на друга. «Откуда у него такие глубокие познания?» — изумился владыка. «Даже в учениях древних схоластов таких подробностей нет. Вопрос надо обдумать». «Да тише вы!» — простонала Кэтран. «Вот наказание! Невозможно работать!» «Не будем мешать! Не будем, Феня!» Император с магистром на цыпочках отошли от двери. До Кэтран донеслось характерное бульканье разливаемого по бокалам вина. Принцесса удрученно вздохнула. «Может, маму позвать?» «Нельзя. Инстинкт на сетке операцию сорвет стопудово». Принцессу передернула. «Ну да чего же прилипчивый сленг?» «За дело. Сначала приведем команду в форму». Глаз агента 12 уровня вновь прилип к замочной скважине. Но в фокусе был только Ланс. Остальные? Рисковать Катаран не стала и шарахнула заклинанием сразу по всем. «Уй, ё-моё!» Застонали как спереди, так и сзади. Принцесса оглянулась и поняла, что муки похмелья обеспечены не только ее команде. Император сердито погрозил дочке кулаком. Отец Финниган торопливо схватился за кувшин. Он знал, как побороть напасть. Кэтран проникла к замочной скважине. Команда последовала примеру наставника-магистра. Тоже в курсе методов лечения ящик стал легче на 3 бутылки. Только воспитание не позволило прелестной агентессе сплюнуть с досады в присутствии венценосного отца. «Что-то тут нечисто», — изрек Ланс почти трезвым голосом. «Да», — согласился стажер, — «подозрительное место. Сушняк ни с того ни с сего». «И закусить нечем», — шмыгнул носом Жан. «Шеф, я вот не понял». «Чего?» «Я на службе». «На службе? А жалования?» «Тебе четко сказали. Раз в квартал. Через 3 месяца получишь». «Что? 3 месяца без пирожков?» «Я поддерживаю справедливые требования, коллеги. Мы, рискуя здоровьем, жизнью, наконец, забытые, холодные, в нищенских обносках», стукнул себя кулаком в грудь по роскошному камзолу Ланс. «Живота своего не жалеем, бьемся, аки львы!» «Голодные!» — поспешно вставил Жан. «Ну, голодные! За торжество светлых идей империализма!» «Ну ты даешь, Цицерон!» — умилился Денис. «Хорошо излагает, подлец!» — согласился с ним император. «Учись, Феня! Кстати, а кто такой Цицерон?» «Тихо!» — шикнула Кэтран. «А нас на сложнейшую операцию!» — продолжал нагнетать обстановку начинающий ликвидатор. посылают без закуски, без денег, жлобы. Император с отцом Финниганом мрачно переглянулись. — Ты что ж, своих людей не кормишь, Феня? — А сколько раз ты мне бюджет урезал, Кеша? Глава ордена с расстройства приложился к кувшину, игнорируя бокал. — Уволю! — прошипел император, выдирая из рук магистра кувшин. — И за что? — За пьянку на рабочем месте! — пробулькал император, добивая содержимое сосуда. — Тихо!